Все мы стали свидетелями межпространственного разрыва, принялся рассказывать Думинг, вызванного Верой. Пьеса оказалась последней каплей, после чего он открылся. Вероятно, рядом находилась чрезвычайно чувствительная зона нестабильности. Это трудно объяснить, но если где-нибудь поблизости можно раздобыть резиновые листы и набор свинцовых грузиков, я мог бы продемонстрировать. Ты пытаешься сказать, что они существуют, потому что люди в них верят? О, нет. Полагаю, они в любом случае существуют. Они здесь, потому что люди верят в них здесь. У-ук. Он убежал вместе с нами. В него пальнули из лука. И-ик. Но он только почесался. У-ук. Обычно он кроток, как ягненок, правда? У-ук. Но терпеть не может эльфов. Ему не нравится их запах. Библиотекарь раздул ноздри. Маград немного знала о джунглях, но при виде разъяренного библиотекаря тут же подумала об орангутанах, сидящих на деревьях и чувствующих запах тигра. Приматы никогда не восхищаются красивой шкурой или горящими глазами, потому что слишком хорошо помнят о зубастой пасти. Да, я его понимаю. Гномы и тролли тоже их ненавидят, но вряд ли так сильно, как я. «Их не победить», — вздохнул Думинг. «Они роятся, как пчелы. Есть даже летающие эльфы. Библиотекарь говорит, они заставляют людей валить деревья и тащить их на холм. Там есть камни. Почему-то у эльфов на них зуб. Сам не знаю, почему». «А ты случаем не видел на представлении ведьм?» — спросила Маград. «Ведьм, ведьм», — пробормотал Думинг. «Их нельзя не заметить», — сказала Маград. «Одна из них тощая и смотрит на всех свирепым взглядом, а вторая маленькая и пухленькая все время щелкает орешки и смеется. А между собой они очень громко разговаривают, и обе в высоких остроконечных шляпах». «Нет, по-моему, не видел», — пожал плечами Думинг. «Значит, их там не было. Незаметная ведьма не ведьма вовсе». Она едва не добавила, что о ней самой этого не скажешь, но передумала. «Значит, мне нужно на холм», — решительно промолвила она. «Тебе понадобится целая армия, госпожа. Я имею в виду, ты бы уже попала в серьезные неприятности, не окажись рядом библиотекарь. Но у меня нет армии. Стало быть, придется все делать самой, верно?» На сей раз Маград удалось пришпорить лошадь и послать ее в галоп. Думинг проводил девушку взглядом. «Знаешь, это все народные песни. Они виноваты», — поведал он ночному воздуху. «У-ук». «Ее ведь убьют. Окончательно и бесповоротно убьют». «У-ук». «Привет, господин цветочный горшок. Две пинты угрей, будь лаской». «А может, судьба у нее такая?» «У-ук». «А также тысячелетнюю руку и креветку». Думинг Тупс выглядел смущенным. «Кому-нибудь хочется последовать за ней?» «У-ук». «Ого-го! А куда это он пошел со своими большими часами?» «Это было да или нет?» «У-ук». «С тобой все понятно. А вот что он лопочет?» «Трибле-трабле! А вот и желе!» «Наверное, это все-таки означает утвердительный ответ», — несколько неохотно произнес Думинг. «У-ук». «У меня такая красивая маечка!» «Но послушай», — возразил Думинг. «Кладбище битком набито людьми, которые поступали храбро, но крайне неблагоразумно». «У-ук». «Что он сказал?» — спросил казначей, оказавшийся на мгновенье в действительности по пути куда-то еще. «Думаю, он имел в виду, рано или поздно все мы там будем», — ответил Думинг. «Проклятье! Пошли». «Да, конечно», — согласился казначей. «Свистать всех на варежку, господин боцман!» «Ой, только заткнись, а!» Маград спешилась и отпустила лошадь. Она знала, что находится рядом с плясунами. В небе вспыхивали разноцветные огоньки. Как ей хотелось оказаться дома. Воздух здесь был значительно холоднее. Для летней ночи он был даже слишком холодным. Она шла дальше, а снежинки кружились в воздухе и превращались в капли дождя.